Ведь эту малышку я знал еще десятилетней девчонкой с буйным характером, которая неостановимым штормом хаоса носилась по дворцу. Она пугала служанок, била витражи, грабила кухню, поджигала гобелены, воровала корону отца, перешивала под себя платье матери, подсыпала брату в вино слабительное и проводила среди рыцарей учения по спасению принцессы от дракона. Драконом, кстати, был назначен тогдашний капитан, маркиз Бисмарк, который, к нашему рыцарю удивлению, воспринял такие игры с воодушевлением. Ох и огребали же мы от дракона всем орденом. Ну чуть-чуть, у меня же день рождения, только с выражением. Что ж, я глубоко вздохнул, попросил прощения у всех злодейских злодеев вселенной, окутал левое колено аурой, припав на него, раскинул руки. До 9-часового боя дворцового мини-бигбена еще было немного времени. Праздник все равно будет испорчен, так почему бы не доставить чуть-чуть радости малышке Оливии? «О, моя принцесса!» — с чувством заговорил я, стоя перед ней на одном колене. «Да, сэр Бойл!» — воскликнула с придыханием старшая дочь Колобка IV, весело блестя глазами. «Ваша красота, подобно солнцу, ослепляет каждого, кто на вас взглянет. Больше патетики, больше!» «Ах!» — девушка прикладывает тыльную сторону ладони ко лбу, чуть откидывая голову назад, и изображает пораженную комплиментом леди. «Ваши волосы словно чистейшие воды океана, от них невозможно оторвать взгляд». Мой голос звенел от вкладываемых чувств. «Ох!» — принцесса немного откинулась назад всем корпусом, а за ней, в тот же момент, встала ее телохранительница, с усмешкой наблюдающая за разворачивающимся действом. «Кажется, леди Розетта решила дать ее высочеству немного свободы от формальностей. Ваши глаза блестят, как лезвие совершеннейшего из вильдских клинков. Прикладываю руки к сердцу и говорю почти что с надрывом. Феи-е, железяки, на меня бросили полный сомнения взгляд. Хотя, если совершеннейший, то ладно. Ах, девушка прислонилась к деве-воительнице, изображая, что ее не держат ноги. Ваш голос нежнее и прекраснее пения сирены. Вновь вскидываю ладони к небу, призывая звезды в свидетели сказанного. Не найдется в мире человека, который не был бы им очарован. Ах, ее высочество начало сползать на пол, из-за чего телохранительнице пришлось ее подхватить. Рози, на ручки. ТЦ, леди Розетта закатила глаза и взяла ту на руки, словно жених невесту, после чего бросила взгляд мне за спину. В этот момент я услышал, как открылась дверь на террасу. Какая-то леди, одна, судя по тихому звуку шагов. Надо же, не думал, что каноническое событие произойдет. Ну, то есть приход некой леди на террасу к принцессе. То, что испортит сегодняшний праздник, не зависит от мелких изменений, которые произошли по моей вине внутри столицы. По крайней мере, я не должен был на это повлиять. Вредители по канону будут неместными. Ваша красота, подобно солнцу, ослепляет каждого, кто на вас взглянет. Пытаясь передать все чувства, вкладываемые в слова, я потряс ладонями, разведенными над головой, задрав взгляд к ночному небу. Ах-ха-ха, так, стой, погоди, Бойл, это уже было, то есть, сэр Бойл, вы повторяетесь. Девушка сурово сдвинула бровки. Всего 4 комплимента, после которых вы начали сначала. Маловато будет, маловато. Простите, ваше высочество, повинно склоняю лицо к земле, пытаясь изобразить максимальное раскаяние. Но я старый солдат и не знаю слов любви. В деланной печали замолкаю, всем своим видом выражая горечь от собственных слов. Результат не заставил себя долго ждать. Принцесса, продолжая висеть на руках телохранительницы, весело рассмеялась, да и леди Розетта улыбалась. Впрочем, недолго. «Сэр Евлампий, я, вообще-то, всего на 2 года вас младше», — возмутилась телохранительница, а смех принцессы перешел в хохот. «Леди Розетта», — улыбнулся я, поднимаясь на ноги. «Вам ли переживать о каких-то годах? Время бессильно перед красотой дев-воительниц ее величества. Ваше высочество, сей дамский угодник, кажется, поет дифирамбы всем встречным леди. Позвольте я в него что-нибудь кину». Теперь на меня смотрели 2 пары довольных и веселых глаз. Только не меня, завозилась на руках телохранительницы августейшая особа, дрыгнув ножками. «У принцесс крайне плохо с этой аэродинамикой. Я уже проверяла». «О, мы помним», — в один голос заявили мы с леди Розеттой, переглянувшись с широкими улыбками. «Принцесса и вправду проверяла. Чуть половина дворца не посидела. Бешеный ребенок. Так, все, ее высочество надулось. Поставь меня, и я запрещаю сегодня вспоминать мои маленькие ошибки прошлого. Я была юна и неопытна. Ой, Хлоя, а я не заметила, как ты пришла. Ну конечно, кто же это еще может быть, кроме как леди Хлоя Владимир, с каким-то даже философским спокойствием подумал я, вновь надевая привычную маску кирпича с глазами мертвой рыбы. Мои предположения подтвердились. Да и ладно, нам бы день простоять и ночь продержаться. Точнее, еще несколько минут, и спектакль начнется. Ради него я просился сегодня на бродящий пост, но получил, увы, парадный, из-за чего ныл в мыслях все время мероприятия. То, что леди Владимир искала ее высочество, в пределах нормы и было даже ожидаемо. Дело в том, что наша святая и принцесса не то, что близкие подружки, но где-то рядом. Сложно не быть знакомыми, когда два твоих брата ухлестывают за одной дамочкой, что герцог Бушприт, что маркиз Пердос, кузены ее высочества. А так как принцесса Оливия еще и падка на все интересное, то с главной героиней познакомилась почти сразу, как та стала известна в роли возможной святой, а принцессе подвернулся случай использовать братиков. Ну а дальше шла природная харизма принцессы и положительная героистость леди Владимир. Ваше высочество, добрый вечер. Леди Хлоя сделала несколько шагов от двери в бальный зал, где стояла до этого. Позвольте поздравить вас с 16-летием. Уф, Хлоя, ну давай без формальностей. Ладно еще бойлерази, они на службе, но мы-то, пока никто не видит, можем и забыть об этикете. Вот тут уже сидит. Принцесса выразительно провела пальчиком черту на уровне бровок и со значением взглянула сначала на гостью, потом на леди Розетту, а после на меня. Демоническое филе. Бойл, что у тебя с лицом? Почему ты стал выглядеть, как дохлая рыба? Ее высочество даже пару шажочков от меня сделала, смешно выпучив глазки. Скорее как кот, который вот-вот срыгнет комок шерсти, задумчиво внесла коррективы ее телохранительница. А я думала... Сэр Бойл всегда такой, удивленно наклонила голову к плечу леди Владимир. Конечно нет, всплеснула ручками принцесса. Он иногда хмурый, конечно, но сейчас прямо как карпы из папиного озера, когда я туда. Ой, девушка закрыла рот ладошками. Я так и знала, хмыкнула леди Розетта. Я и не сомневался, кивнул я, продолжая держать лицо кирпич. Лучшая оборона, нападение... Поэтому я уцепился за возможность по-легкому сменить тему на всплывших кверху пузом 2 года назад королевских карпов из Дворцового озерца. Вы, ничего, не, слышали, крайне серьезно, по слогам произнесла ее высочество, оглядев нас из-под нахмуренных бровей. Даже если слышали, я буду все отрицать. 10, 9, 8, 7, 6, отсчитал я в уме последние секунды и продемонстрировал всем на террасе знак внимания опасность. Леди Розетта мгновенно положила руку на рукоять меча, а во тьме между двух колонн шевельнулась тень и послышался тихий шелест ткани. Кто-то из теневого корпуса, скрывающийся на террасе, внял моему предупреждению. Оставалось 5 секунд до того, как часы дворцового комплекса пробьют 9. Именно в момент первого удара в игре начался экшен с успешной попыткой временного наинаглейшего похищения принцессы. Демонстративно наглого, я бы сказал, просто плевок в лицо всего королевства вообще и монаршего рода в частности. Но даже если ничего не произойдет, я ничем не рисковал. Здоровая паранойя приветствовалась что среди рыцарей короля, что среди телохранительниц ее величества. От десятка секунд настороженности никто не умирал, а вот от безалаберности, очень даже да. Тем более этот дворец уже видел одну успешную попытку вырезать королевскую династию. Жаль, что я не ошибся в своих ожиданиях. Леди Владимир и принцесса Оливия только начали обращать внимание на насторожившегося меня и леди Розетту, как нам с ней пришлось выхватывать клинки. Картина мира вокруг дернулась, словно мы находились в виртуальной реальности и на мгновение жутко просела производительность видеокарты. Для простых людей все произошло в одно мгновение, даже для воинов ауры, очень быстро. А из-за того, что вначале еще не показавшиеся нападающие активировали очень мощную и редкую разновидность купола тишины, никто из нас не успел подать сигнал на защитный артефактный комплекс дворца. Именно активация артефакта нападающих и была тем странным эффектом в визуальном восприятии. Уже через долю секунды нам с леди Розеттой пришлось мечами отбивать несколько маленьких дротиков. Ядовитые, 100%. К тому же они были аурой накачаны так, что сталь теряла стабильность в момент соприкосновения с клинком. Еще доля секунды, и на парапете террасы возникают 7 фигур со скрытыми лицами и легко узнаваемыми одеждами воинов степей, очень быстрых фигур, мгновенно разобравших цели. Четверо рванули к нам с телохранительницей, трое попытались добраться до принцессы. Звонный свист мечей сливался в единый звук из-за запредельных скоростей. Все происходило в полном молчании. Любая ошибка – поражение, сбитое дыхание – смерть. Первое, второе парирование, шаг назад, выпад на пределе скорости. Вильдский клинок самым кончиком вонзается в ухо одного из стремящихся к принцессе врагов. Только так, в мозг. Смазанная тень мелькнула из темноты колонн, отрезая оставшимся двоим путь к беззащитным леди, встречая натиск врага двумя короткими, широкими мечами. Обоирукий мечник. Прямо как в игре. Первый убитый еще не успел упасть на пол, как бой закипел еще яростнее. Благодаря мне внезапного нападения не получилось, поэтому на террасе сейчас сражались трое элитных воинов Эйрума и шестеро угашенных степняков. Да, они были под дурью, техника боя хромала, но зато скорость и сила, как и горение ауры, поражали. Было сложно, но, в противостоянии замутненного разума с ясным сознанием по-настоящему искусных воинов, наркота их не спасала. Первый одного из своих противников убила леди Розетта, в красивом пируэте смахнув его голову с плеч. Следующим был я, разрубив одного из своих по заветам паган Джина. Сначала двинул в рыло с руки, а потом сабли от плеча до задницы. Вильдский клинок, напитанный моей аурой, и нестабильность аурного покрова противника обеспечили легкость рассечения. Дальше мы с леди Розеттой, не сговариваясь, провели своеобразную рокировку. Я отступил назад, к тени, у которого все было не слишком радужно. Эти ребята хороши, но все же не заточены на прямое противостояние, а на мое место прыгнула телохранительница, вновь сдерживая двоих, оставшегося своего и моего противника. Разворачиваюсь, взмах меча. Занятые тенью неудачливые похитители не успевают среагировать, и один из них получает удар кончиком моего клинка по шее сзади. Этот готов, башка на месте, но с разрубленным позвоночником не живут даже под наркотическими стимуляторами. Последнего своего противника убивает тень. Очень красиво уходит от меча врага, так, что тот свистит в паре миллиметров от его тела, изворачивается и пробивает сердце и глазницу своими парными клинками. Остались, оборачиваюсь. Остался один. То ли дурь на него плохо подействовала, то ли думалкой он покрепче, но вместо бессмысленного боя этот степной наркот спрыгивает с террасы вниз. Преследование, показываю знак товарищам, срываясь за врагом. Леди Розетта и тень останутся с девушками, которые только и успели, что отшатнуться в испуге. Похоже, они лишь сейчас собрались бежать внутрь, спасаться и звать на помощь. Ну, не мудрено. Драки аурных воинов очень быстры, да и принцесса с дочерью графа банально впали в ступор от неожиданности. Ускоряюсь, преследуя цель. Убегающий немного вихляет, непривычен к такой скорости, искусственно поднятой стимулятором. Да и мозги наверняка затуманены. Нагоню, думаю, у перламутрового фонтана. Мэри Левалуа не могла разобраться в мешанине чувств, бурливших в душе. Она просто сидела на скамейке королевского парка, набросив на плечи принесенную одним из слуг зачарованную шаль, и смотрела на струи воды, бьющие из перламутрового фонтана. «Сердцу не прикажешь», отрешенно, уже не в первый раз, повторила Мэрили, рассматривая, как брызги воды волшебным вихрем кружатся над фонтаном. Чары, наложенные специально, чтобы холодные капли не тревожили прогуливающихся гостей их величеств. Как жаль, что ничего подобного не придумали для страдающих от глубоких ран душ, чтобы боль, терзающая сейчас ее сердце, также кружила где-то в вышине, не заставляя девушку чувствовать муку страдающей души. Наследница дома Валуа даже не могла вспомнить, как долго тут сидит. Короткий, но важный, безмерно глубокий разговор с леди Бисмарк буквально выбил у нее почву из-под ног. И сейчас она падала, падала в пропасть, не в силах остановить бесконечное движение в бездну. Что будет ждать ее там, на дне? Выдержит ли она горечь правды, которая все больше и больше открывается девушке? Процесс был подобен падению в пещеру, стены которой все более расширялись к низу. С каждым пусть будет метром света становилось все больше, видимость улучшалась, и Мэрили начинала видеть всю окружающую ее картину. До сегодняшнего дня она смотрела на все происходящее узко, как мышка в норке, которая видит только один тоннель, не в силах под слоем земли разглядеть горизонты огромного мира. Хватит ли ей сил принять, что мир, в котором она жила, узок и незначителен? Мэрили ведь не такая сильная, как леди Скарлетт. Восхищение. Восхищение силой невысокой черноволосой девушки с пронзительно синими глазами заставило леди Валуа почувствовать всю свою ущербность. Она слабая и никчемная, глупая, самовлюбленная эгоистка. Леди Мэрили Валуа все время с момента, когда потеряла голову от любви к доброму, сильному юноше, только и делала, что заставляла его страдать, мучила его. Сердцу не прикажешь. Как же часто я слышала эти слова. Слышала, но понять их смысл. Странно, но ее глаза были сухими. Обычно после очередного столкновения с невыносимой правдой в лице милого пердосоэты. Нет, при виде леди Владимира и маркиза Лупердель вместе. Да, когда она видела их, когда замечала взгляды мужчины, которыми жаждала, желала обладать, после очередной безобразной сцены, целью коей всегда было желание оттолкнуть кошку-воровку, заставить ту понять, что Мэрили не отступится, превратит жизнь противницы в ад. Она всегда ревела навзрыд от обиды, от зависти, от несправедливости. Почему, зачем ей мужчина, о котором не может перестать думать Мэрили? У нее же уже есть хозяин башни, величайший маг с момента смены правящей династии, герцог Бушприт из рода Кронштейнов, первый воитель королевства. Мэрили не нужны были ни богатство рода Лупердель, ни мастерство меча юного лорда, ни титул герцогини в будущем, ни даже его красота. Она мечтала о том, чтобы еще раз увидеть тот ободряющий взгляд, почувствовать, как ее ладонь сжимает его рука, осторожно, но настойчиво, как тогда, когда он уводил ее, плачущую и униженную, такой добрый, такой обходительный, такой нежный, и она пыталась это получить, глупо настойчиво, бездарно напористо, вела себя, как прилипала, как сумасшедшая, не замечая, что доброжелательность и приветливость маркиза все больше и больше сходит на нет. Это ни кош, ни леди Владимир украла у нее пердоса. Она сама его потеряла. Каждая их встреча была для маркиза обузой. Сначала легкой, а в конце неподъемной. Но Мэрили была слепа. Любовь застилала ей взор, не позволяя разглядеть, что мужчина, которого она любит, тяготится ее обществом. До того самого ужасного дня, когда Мэрили увидела взгляд, который бросил ее любимый, ее безответно любимый на леди Владимир. Как же она тогда возненавидела эту девушку. Они были незнакомы, но для Мэрили и не нужно было узнавать эту зеленоглазую. Сколько же она потратила сил для того, чтобы не дать им с пердосом сблизиться, но все было бесполезно. Один взгляд все решил. Маркиз полюбил леди Владимир так же, как полюбила его Мэрили. Ах, если бы он хоть раз посмотрел на нее так же, как на эту зеленоглазую, златовласую разлучницу. И сейчас, глядя на водяную взвесь, кружащуюся над зачарованным фонтаном, Мэрили поняла, что ей никогда не доставался тот самый взгляд. Все, что она видела от пердоса, лишь сочувствие и жалость, которые быстро уступили место гневу и неприязни после того, как Мэрили встала между ним и леди Владимир. Нельзя остановить любовь силой, девушка прижала к груди ладони, желая успокоить боль в сердце. Ему не прикажешь. Под ребрами ощущалось биение, словно птица пыталась вырваться из клетки. На языке чувствовалась горечь, во рту все пересохло, и ни одной слезинки так и не появилось. Разница между ней и леди Скарлетт огромна. Мэрили прекрасно видела, насколько капитану рыцаря его величества был неприятен недавний разговор. При всей сдержанности невысокой, синеглазой брюнетки на ее лице время от времени появлялись гримасы гнева, боли, злости, но Мэрили не услышала ни одного дурного слова, только пожелания счастья, только похвалу. Насколько же она его любит, только сейчас, после того, как Мэрили представила всю боль леди Скарлетт, по ее щекам побежали слезы. Как сильно нужно любить, чтобы отказать в счастье себе ради того, чтобы счастлив был любимый человек. Еще более невероятным казалось то, что леди Скарлетт даже не пыталась бороться за свою любовь. Она воин, третья воительница королевства, капитан рыцарей. Девушка со стальной волей, и просто отпустила, Мэрили бы на ее месте, ах да она уже показала себя, так показала, что в глазах той четверки при виде нее были только опаска и брезгливость, словно перед ними стояла не леди Валуа, а скалилась и заливала ползала пеной больное бешенством животное. Мэрили поднялась со скамейки и сделала пару шагов к фонтану, наверное, стоит еще побродить по королевскому парку. Тут умиротворяющая атмосфера, а потом нужно найти рыцаря Байла Евлампия, набраться храбрости и поговорить с ним, только где бы ее столько набра. Мэрили не смогла закончить фразу, ее внимание привлекло что-то странное, какое-то непонятное ощущение угрозы со стороны дворца. Девушка успела только повернуть голову в сторону необъяснимого чувства опасности, как события стали мелькать жутким калейдоскопом. Какой-то человек практически летел прямо на нее, ненормально быстро, слабо отсвечивая серо-зеленым пологом ауры. Королевский рыцарь, но почему не мундир? Мэрили испугалась, когда поняла, что бегущий замахивается на нее клинком странной формы, который замер над его головой на долю секунды, после чего превратился в смазанную черту. Она ничего не успевала сделать, даже решить, что надо бежать, не говоря уже о самом действии. И в момент, когда короткая мысль «конец» сформировалась в голове девушки, перед ней, не дав оружию опуститься и убить ее, внезапно оказалась мужская спина, окутанная темно-бордовым, цвета ее платья, сияние мауры, звон столкнувшейся стали, тонкий свист, отвратительное чавканье хрип, снова свист меча, что-то круглое, что она не могла разглядеть в свете паркового фонаря, взлетело вверх, разбрызгивая. Это кровь, и вновь она ничего не успела. Мужчина, защитивший ее от того странно одетого незнакомца, в мгновение ока развернулся к ней лицом и обнял. Мэрили в шоке ткнулась носом куда-то в район ключицы рыцаря. Она успела разглядеть мундир и замерла в странных объятиях. В нос ударил легкий аромат мужского парфюма, что-то ненавязчивое, с нотками цитруса и муската, а еще едва уловимый запах мужского тела. Мэрили никогда до этого не нюхала мужчин, как бы дико ни звучала подобная фраза, но с чего-то была уверена, что это именно он, запах мужской кожи. Все эти мысли пролетали подобно звездопаду, не давая девушке даже шанса понять, что здесь вообще произошло, и зачем было ее обним. Мэрили услышала плеск, словно струя из фонтана вырвалась из тюрьмы окружающего его заклинания и щедро плеснула на дорожку парка. Своим телом она ощутила, что мужчину, обнимающего ее, тоже окатило водой. Водой, в ноздри ударил запах железа, запах крови, она его знает, кровь, точно, тот мужчина в странных одеждах, рыцарь его величества убил его, когда тот хотел убить Мэрили, а та круглая штука, разбрызгивающая во все стороны, вращаясь в полете, светлые боги, пискнула девушка, наконец-то полноценно испугавшись, леди Мэрили, привлек к себе внимание голос рыцаря, знакомый голос, леди Мэрили, все в порядке, все уже кончилось, вы меня слышите, девушка, не в силах говорить, только мелко закивала, чувствуя, как начинают дрожать ноги, если бы не поддержка мужчины, то она бы точно уже падала на землю. Сейчас мы уйдем отсюда, леди. Постарайтесь не смотреть на то, что у меня за спиной. Хорошо, хорошо, едва слышно согласилась Мэрили. Только я не смогу идти, ах. Не страшно, вы как пушинка. Только не смотрите мне за спину. Прямо перед ее лицом было лицо сэра Бейла, который легко поднял ее на руки. У вас шок, леди Мэрили. Все закончилось. Успокаивайтесь. Сейчас мы уйдем отсюда. Да, согласилась с рыцарем девушка, завороженно смотря ему в лицо. Мягкая, успокаивающая улыбка, спокойная и безмятежная. Красивые, глубокие темно-карие, почти черные глаза глядели на нее с теплотой и сочувствием. Светлые боги, почему она не замечала, насколько он красив? Угольно-черные волосы, благородные черты лица, чувственные губы, прямой нос, глаза, казалось бы, принадлежавшие не человеку, а какому-нибудь демону. Демону искушения. Весь облик мужчины был выразительно хищный и в то же время необъяснимо успокаивающий, а улыбка приковывала к себе взгляд словно кандалами. Тяжелее было только оторваться от взгляда его демонских глаз. Только не пытайтесь держаться за мою шею или плечо. Еще одна успокаивающая улыбка. Со спины я слегка запачкался. Не хотелось бы, чтобы ваше прекрасное платье пострадало. Хорошо, вновь покладисто кивнула девушка, продолжая рассматривать его лицо. В мыслях она понимала, что это вырывается за рамки норм приличия, но тело словно не слушалось Мэрили. Накатила странная слабость, с чего-то ощущающаяся приятной. В душе будто распрямлялась неведомо как оказавшаяся там пружина. И вместе со всем этим ей было непривычно спокойно, тепло и надежно. Была необъяснимо твердая уверенность, что пока сэр Бойл держит ее на руках, никакая опасность не сможет дотянуться до девушки. Даже ноющее сердце, казалось, перестало болеть. А еще от чего-то ее ни капли не смущало место, где она сейчас пребывала. Ша-ла-ла-ла, музыка, удивилась Мэрили. Музыка, повторил за ней мужчина, прислушиваясь. Нет, не слышу. Бал наверняка уже остановили. Сейчас по протоколу должны прочесывать всю территорию дворцового комплекса. Это просто фантомные звуки, леди. Виной всему шок от нападения того головореза. Вот как, на мгновение аристократке показалось, что над головой рыцаря Бейла начали распускаться цветы. Ее любимые, кроваво-алые розы. Зажмурившись, чтобы не наблюдать явных галлюцинаций, девушка все же нашла в себе силы на нормальный, подобающий ситуации вопрос. «Сэр Бойл, а что вообще произошло?» «Нападение на дворец. Последний замеченный мной вторженец погиб там, возле перламутрового фонтана. Простите, леди Мэрили, мне нельзя вам рассказывать подробности. Только не обижайтесь, прошу вас. Как я посмею, сэр?» Удивилась Мэрили, широко раскрыв глаза. «Слава светлым богам, никаких больше галлюцинаций, ни цветов, ни мелодий». Правда, взглядом она вновь прикипела к его лицу. «Вы же мне жизнь спасли». Мужчина посмотрел на нее, снова добро, успокаивающе улыбнулся. Взглянул прямо ей в глаза. Помолчал пару секунд. «Потерять такую красоту было бы ужасно», — покачал головой рыцарь со странным выражением на лице. А потом, словно одернув себя, отвел взгляд. «Простите, леди Мэрили, да о чем вы говорите? К чему эти извинения?» Девушка почувствовала, как лицо начинает гореть. «Спасибо, сэр Бойл. Огромное спасибо, что спасли. И за эти слова тоже благодарю вас. И что не дали упасть. И за то, что...» «Леди Мэрили, полно, перестаньте», — рыцарь покосился на нее с мягкой усмешкой. «Помните, я уже говорил, спасать прекрасных дам – традиция рыцарства, пронесенная через поколения. Кстати, говорить очаровательным леди комплименты – тоже чуть ли не долг рыцарского сословия. Как и устраивать безобразные драки с применением колюще-рубящего оружия, выясняя. КХМ, я хотел сказать, сражаться в доблестных поединках, доказывая друг другу, чья избранница достойна зваться самой прекрасной. И все это не просто долг и традиции. Это традиция и долг, приносящие нам удовольствие. Мэрили рассмеялась, громко, не стесняясь своего веселья. Еле успела прикрыть ладошкой рот. Безобразные драки рыцарей. Смех не прекращался, вызывая на ее глазах слезы. Кажется, у нее случилась истерика. Но боги, как забавно это было представлять. Сам рыцарь Бойл тоже посмеивался, время от времени посматривая на девушку, размеренно шагая в сторону королевского дворца. От автора. Глава в честь 1500 лайков. Глава 13. Мэрили находилась в замешательстве и легкой панике. Почему он здесь? Испуганной птицей билась в голове паническая мысль. Те, кто хорошо знали характер суки дома Валуа, сейчас бы очень удивились, увидев на лице девушки замешательство и смущение вместо обычной угрюмо-агрессивной мины и полного презрения, надменного взгляда. Рыцарь Бойл сидел в ее гостиной и пил чай. Прямо напротив нее, на чайном столике стоял сервиз, и сходили паром две чашечки с чаем. Приятно пахли свежие пирожные и печенье. А еще Мэрили было очень, очень неловко. Впервые за всю свою жизнь она принимала в своих комнатах джентльмена, да еще и в одиночестве. «Мелинда, зараза рыжая, куда ты подевалась, когда так нужна своей госпоже?» Хотелось крикнуть девушке, но сидящий напротив нее мужчина сдерживал ее порывы. «Какой же он, все же?» Мэрили в смущении не смогла закончить мысль. «Сегодня сэр Бойл выглядел прямо как в тот вечер у фонтана. Парадный мундир, зачесанные назад волосы, приятная улыбка и необъяснимо притягательный взгляд темных глаз». Мэрили каждый раз, встречаясь с рыцарем взглядами, казалось, что в глубине его глаз клубится темное пламя искушения. Оно заставляло девушку краснеть, терять связность мыслей, отводить взгляд и смущаться так, словно они не просто знакомые друзья. По крайней мере для Мэрили этот мужчина точно куда больше, чем просто знакомый рыцарь его величества, и обязана она ему жизнью. Сэр Бойл Евлампий дважды ее спас. Первый раз подхватил и не дал разбить голову об ограду клумбы, а во второй, если бы не он, Мэрили бы точно погибла, умерла под ударом клинка того страшного человека. В комнате царило молчание. Сэр Бойл, казалось, никак им не тяготился, молча делая небольшие глотки чая и излучая непонятное для Мэрили приятное тепло просто фактом своего присутствия. Девушка, если говорить откровенно, боялась это молчание разрушить. Несмотря на неловкость и смущение, ей была приятна молчаливая компания рыцаря. Она бы с удовольствием так посидела еще минут пять, а может, даже 10. Но это было так малодушно. Леди Валуа просто не имела права вводить своего спасителя в заблуждение. Девушка ему безмерно благодарна, Но, сэр Бойл, все же собралась с духом Мэрили, хотя слова из горла вырывались с огромным трудом. Как же жаль, что этот мужчина перестал быть для нее просто чужим человеком. Делать больно близкому, пусть они и беседовали всего-то два раза. Я должна вам признаться, я не разделяю ваши чувства, сэр. Вы спасли мне жизнь, вы были со мной добры и обходительны. Мне безумно больно это говорить, но, сэр Бойл, я не люблю вас. Горло как будто царапало, когда эти слова вырывались наружу. Девушка сцепила руки в замок и, опустив голову, рассматривала свои колени. «О, боги, я еще и в домашнем платье!» — ужаснулась девушка, внезапно осознав, что сидит в простых и удобных одеждах, неприемлемых для встречи гостя. Это же практически плевок мужчине в лицо. Леди даже не сподобилась встретить его в должном наряде. «И простите, что я в таком виде», — извинение получилось таким жалким, что у девушки задрожали губы. Почему-то она не могла придумать ни одного достойного оправдания. Ответом ей была тишина. Только чашка чая, которую держал в руках мужчина, заняла свое место на блюдечке с практически неслышным звоном. «Не молчи», — с тоской подумала, прокричала девушка. «Обругай меня, если хочешь», — она прерывисто вздохнула. «Скажите хоть что-нибудь». Мэрили подняла глаза и столкнулась взглядами с сэром Бойлом. Та же мягкая, добрая улыбка, тот же притягательный взгляд. Только сейчас мужчина смотрел на нее еще и с каплей иронии. Он не произнес ни слова, но девушке стало нестерпимо стыдно. «Вся столица знает о моем отношении к маркизу. С чего я решила, что рыцарь Бойл не в курсе?» Она нервно поднялась со своего места и дошла до полки с книгами. Просто, чтобы не сидеть и не выкручивать себе пальцы, Мэрили начала перебирать корешки книг. Книги они, Мелинда и Краулер, ее самые близкие друзья. Да, книги не живые, Мелинда, служанка, а Краулер, кот. Ну и что, теперь есть еще сэр Бойл, и Мэрили так не хочется его отталкивать, но это сделать нужно. Она не желает, чтобы рыцарь повторял ее ошибки и мучил себя неразделенной любовью. Кто угодно, но не этот мужчина. За спиной послышались тихие шаги, замершие прямо у нее за спиной. Близко, очень близко. Мэрили казалось, что она чувствует тепло тела мужчины сквозь легкое платье, настолько он был близко. Захотелось чуть откинуться назад, прислониться к его груди, всего на несколько мгновений почувствовать тот комфорт и безопасность, которые она ощущала у него на руках. «Может, сделать вид, что мне плохо?» Внезапно возникла в голове дикая идея, которую девушка тут же отогнала от себя. «Какие еще глупости придут в вашу голову, юная леди?» — спросила она себя, поворачиваясь. Ту-дум! — громко застучало в груди ее маленькое сердечко. Рыцарь действительно стоял очень близко. Настолько, что Мэрили пришлось сделать шажок назад, прижавшись спиной к книжному шкафу. На мгновение стало страшно. Он высокий, сильный, нависал над ее хрупкой фигурой, подобно скале. Мэрили вздрогнула, когда левая рука мужчины легла на одну из полок книжного шкафа справа от нее. Было ощущение, что сэр Бойл закрывал Мэрили пути отступления. Девушка задрала голову, чтобы посмотреть ему в лицо, и снова чуть не утонула в глазах рыцаря. Темных, соблазнительных, горящих каким-то инфернальным весельем и решимостью. Ту-дум, ту-дум, сердце забилось чаще, а у леди перехватило дыхание. «Это правда?» — впервые заговорил он, и Мэрили вздрогнула от его голоса. «Ты правда не испытываешь ко мне чувств, Мэрили?» «Какая фамильярность?» — без запала возмутилась девушка, продолжая смотреть в лицо мужчины. «Я-я», — слова застряли в горле после того, как сэр Бойл неожиданно обнял ее за талию правой рукой и притянул к себе. Их лица оказались катастрофически близко. Обоняние вновь коснулся тот приятный запах, который она почувствовала в его объятиях у фонтана. Как он посмел? Нужно оттолкнуть и влепить пощечину. Сначала фамильярность, теперь это. «Никто не смеет так вести себя со мной», — подумала девушка, после чего малодушно закрыла глаза. Мгновение растянулось в вечность. Ту-дум, ту-дум, ту-дум, бешено билось сердце в груди. Рука рыцаря, нежно, но настойчиво обнимающая ее за талию, практически обжигала. «Что я делаю?» Мэрили, словно заколдованная, потянулась вперед, навстречу его губам. «Светлые боги, сейчас будет мой первый поцелуй!» Девушку бросила в жар, когда она почувствовала его горячее дыхание, когда кожу ее лица начали щекотать его усы, когда его шершавый язык облизнул ей нос. «Погодите, усы, и почему он лизнул меня в нос?» «И опять, стой, да прекрати же, да что с ним не так?» Девушка отшатнулась, открывая глаза и просыпаясь. Краулер!» — возмущенно воскликнула Мерили, отталкивая от себя морду кота, которому зачем-то понадобилось вымыть нос хозяйки. «Плохой котик, мью!» — не согласился с ней Пушистый, нагло повернув к лицу хозяйки зад с задранным в зенит хвостом. «Ах, вот ты как, да!» — поразилась наглости животины девушка, решив страшно той отомстить путем затискивания и зачесывания до урчания. Но Краулер, обладающий воистину сверхъестественным чутьем, мгновенно слинял от угрозы, запрыгнув на прикроватную тумбу. «А ну, вернись!» — зашебуршилась в кровати девушка, собираясь изловить сбежавшего. Тщетно. Одеяло и длинная ночная рубашка не дали ей выпутаться быстро, из-за чего здоровый котяра, уронив пушистым задом портрет маркиза Пердоса, слинял в угол комнаты к своим мискам и спальной корзинке. «У-у-у! Проныра попастый! Я отомщу! Так и знай! Я страшно отомщу! Мью!» Кот со стандартно недовольной мордой скептично посмотрел на хозяйку, облизнувшись. Самое страшное, что девушка с ним когда-то делала, это тыкала носом в лужу, наделанную Краулером. Да и было это уже очень давно. Так что Пушистый всем видом показывал Мерили свое отношение к ее угрозам. «Не верю. Я прикажу Мелинде, чтобы она не давала тебе рыбку. 3 дня». Девушка, грозно прищурившись, показала Краулеру 3 пальчика. «Мью». В мяве усатого послышался неподдельный ужас. То-то же. Победно задрала носик Мерили, все же покинув постель. «Я в душ. Когда вернусь, в твоих же интересах покорно снести все наказательные почесушки». Кот отвечать не стал, лишь шмякнувшись на бок в свою корзинку с мягкими подушками, показывая, что его не держат лапы от жестокости хозяйки. Девушка хмыкнула, потянувшись к опрокинутому портрету. Потянулась и остановилась. Ей не хотелось, чтобы портрет смотрел на нее, ни сейчас, ни этим утром. Несмотря на шутливую перебранку со своим вечно недовольным на мордочку котиком, девушка помнила, что ей снилось, ясно и во всех подробностях. Глаза рыцаря, близость его губ, обжигающая горячая ладонь на ее талии, и кристально прозрачное понимание, что она больше не хочет говорить сэру Байлу Евлампию о том, что не испытывает к нему чувств, потому что это было бы ложью. Она, как минимум, испытала необъяснимое разочарование из-за того, что их встреча была просто сном. Девушка тихо вздохнула и, надев тапочки, отправилась в ванную комнату, так и не поставив на место портрет маркиза. Сегодня она примет прохладный душ. Слишком горячий был этот сон. До сих пор девушка ощущала странное томление в груди и жар, охватывающий тело от мысли, что губы рыцаря были так близки. «Светлые боги!» – девушка покачала головой. «Не думала, что я окажусь такой ветреной». Когда леди скрылась за дверью ванной комнаты, в ее спальню вошла Мелинда. Служанка сегодня специально не будила свою госпожу, потому что посчитала, что ей нужно нормально отдохнуть, после того, что произошло вчера на дне рождения ее высочества, да и горничной тоже нужно было успокоиться. После того, как хозяйка вернулась в особняк, поведала, что было на балу, а после уснула. Мелинда выпила почти 3-ю дозу успокоительной настойки. Только после этого ее отпустила беззвучная, молчаливая, запертая в глубине души истерика невиданной силы. Одна только мысль о том, что ее любимая госпожа могла пострадать, вызывала такую бурю ужаса, что рыжая служанка только невероятным усилием воли не упала в обморок. Удивительно, как она не стала такой же белоголовой, как леди, после рассказа о том убийце и ее чудесном спасении. А после рассказа, как сэр Бойл, который и спас ее жизнь, нес госпожу на руках, словно невесту, Мелинда чуть не прыгала от радости. Даже не столько из-за высшей степени романтической сцены, когда прекрасная леди покоится на руках своего спасителя, а из-за выражения лица леди Валуа, когда она рассказывала об этом. Взгляд служанки наткнулся на лежащую лицом вниз рамку, внутри которой был миниатюрный портрет маркиза Пердоса, и на ее лицо выползла злорадная улыбка. «Ветреная, не смешите меня, моя леди. Просто вы наконец встретили своего мужчину», — вполголоса обратилась рыжая к закрытой двери ванной комнаты. «Естественно, что по сравнению с тем, кто вас по-настоящему любит, этот дурак уже не смотрится». Служанка зло взглянула на лежащий портрет, подняла его, вгляделась в мужское лицо. Маркиз был красив, да, неудивительно, что госпожа обратила на него внимание. Даже Мелинда первое время за нее радовалась, ведь леди Мерили буквально порхала на крыльях любви, думая о лорде Луперделе. Она забывала обо всем, когда видела его, о своих несчастьях, о боли, о горе, о проклятии беловолосых. Жаль, это продлилось недолго. «Как же я вас всех ненавижу!» — тихо прошипела в лицо портрету горничная, а в глазах ее на секунду вспыхнуло и тут же потухло темно-фиолетовое пламя. Девушка показала маркизу неприличный жест, после чего с миной абсолютного презрения и брезгливости положила портрет так, как он лежал только что. Да, Мелинда понимала, что маркиза ненавидеть-то по факту и ни за что, кроме как за слепоту этого кретина, наплевать на ее госпожу, открывшую для него свое сердце нараспашку и бегать за этой. Но одно дело понимать, и совсем другое, не испытывать ненависти к существу, которое принесло, хоть и не желая того, столько боли ее любимой госпоже. Будь на то ее воля, Мелинда заставила бы маркиза лить по кружке кровавых слез за каждую слезинку леди Мэрили. «Ты еще пожалеешь, тонко», — мстительно улыбнулась служанка. «Будешь локти кусать, когда увидишь, насколько счастливым моя госпожа сделает милорда Евлампия. И даже хорошо, что ты не сдохнешь. Каждый день жить и понимать, что упустил, будет лучшим наказанием для тебя». Тихо напевая незатейливую мелодию, чем-то напоминающую то ли похоронный, то ли военный марш, горничная взялась за постель госпожи. «Постельное белье, долой, все в стирку. Госпожа должна спать только на свежем и чистом, так что смена постельного белья, каждое утро». Если не думать о пережитом страхе за леди, Мелинда пребывала в прекрасном настроении. Да и вообще, тот, кто посмел замахнуться на леди Валуа, мертв. Сэр Бойл показал себя, как настоящий мужчина и благородный защитник. Ох, как Мелинда будет рада, если КХМ-КХМ, когда они с госпожой станут парой. Один из сильнейших воинов королевства сможет обеспечить безопасность леди Мэрили и позволит несчастной служанке меньше переживать за здоровье обожаемой хозяйки. «Прекрасный, прекрасный доблестный рыцарь и моя чудесная, очаровательная госпожа», — тихо пропела горничная, мечтательно сощурившись и покинув этот мир для того, чтобы уйти в страну мечтаний. Небольшой сад при особняке, не при этом, другом, наполненном верными леди и лорду людьми. Вокруг цветы, розы, так любимые хозяйкой, белые, черные и алые. Беседка с небольшим чайным столиком. За ним сидят леди Мэрили и лорд Бойл. Рядом с ними Мелинда, только подала чай и ждет новых указаний, наслаждаясь беседой двух влюбленных и чувствуя полное довольство жизнью. На грани слышимости раздается детский смех. Там, на детской площадке, играют дети ее хозяев, окруженные любовью и заботой как своих родителей, так и хороших, добрых нянечек. Да, так и должно выглядеть маленькое огромное счастье для Мелинды. Ведь счастливая госпожа, радость для ее верной горничной. Только бы все закончилось хорошо, сжала кулачки рыжая девушка. Пока все складывалось удивительно приятно, ну, за исключением того безумца в королевском парке, и не только в отношениях госпожи и рыцаря Бойла. Леди Скарлетт, как рассказала хозяйка, оказалась восхитительной силой воли и широты души девушкой. Мелинда, хоть и не спорила со своей леди, сильно переживала за предстоящий разговор хозяйки и капитана рыцаря его величества. Леди Валуа невероятно нежная и ранимая, несмотря на то, что, как и у всех роз, у нее есть шипы, она все же остается прекрасным цветком. Поэтому Мелинда пребывала на седьмом небе от счастья, когда узнала, что леди Скарлетт, хоть и кривила в недовольстве лицо, но не стала ни оскорблять, ни ссориться с госпожой. Она даже в какой-то мере благословила ее и сэра Бойла будущие отношения, пожелав им счастья и отметив, что милорд Евлампия имеет прекрасный вкус. Как было бы чудесно, если бы они подружились, вздохнула девушка. Она понимала, что дружба между бывшей невестой и объектом любви сэра Бойла вряд ли возможна, но видит боги, ее госпоже нужны подруги. Особенно такие. У леди Бисмарк получилось то, что не смогла сделать Мелинда за все эти годы. Вразумить леди Мэрили. Своим примером показать, что не стоит держать тех, чье сердце во власти другого. К тому же, она продемонстрировала истинное благородство гордой дворянки, не став ни мстить, ни устраивать сцен. Пока, по крайней мере. Хотя то, что служанка знала о капитане рыцаря его величества, давало надежду на благоприятный исход. Несмотря на свое происхождение, леди Скарлетт являлась эталоном аристократки, шедшей путем рыцарского служения короне и семье. Кто бы что ни говорил о подлом происхождении девочки-сироты, удочеренной маркиза Мотта, но та своими действиями ни разу не наносила урона чести и достоинству не принявшего ее рода, ни лично своему. В дверь спальни осторожно постучали, прерывая мысли Мелинды и заставив ту дойти до выхода из спальни госпожи, чтобы узнать, в чем причина. Позволять кому-то входить она была и не вправе, да и не желала. Госпожа Мелинда, за дверьми спальни, в гостиной, мялась новенькая служанка, молодая, даже моложе самой личной горничной леди Валуа. Письмо для леди, доставил слуга дома Бисмарк. Спасибо, Вита, благодарно улыбнулась новенькой Мелинда, кивком отпуская ту заниматься своими делами. Когда дверь закрылась, на лице горничной расцвела злорадная улыбка. Вита, одно из приятных событий, произошедших за последние дни, новенькая служанка, которую взяли на службу буквально 2 дня назад, свежая, не успевшая еще заразиться болезнью ненависти к леди Мэрили, что, подобно мерзкой чуме, прекрасно себя чувствует среди остальных слуг. И Мелинда постаралась, чтобы Вита не заболела. Благо, госпожа в своей мудрости, прозорливости и невероятном доверии, выделила для горничной просто огромный бюджет. Точнее, банально дала разрешение брать столько денег, сколько той будет необходимо для дела. Все же Мелинда занимается не только уборкой комнат леди, но и взаимодействует с каменными крысами, гильдией информаторов, да и в целом, она, доверенное лицо хозяйки. Личная горничная успела провести с новенькой несколько бесед, намекнула, что в случае, если та выберет правильную сторону, то обиженной не останется. Просветила, что хозяйка может решить любую проблему девчушки, если ту вообще можно решить деньгами. Ну и продемонстрировала щедрость, выделив той сразу полугодовой оклад служанки в качестве премии. Была бы в особняке старшая горничная, провернуть такое было бы затруднительно, но она пропала. Она, две ее подружки-тварюшки и пара рыцарей испарились в течение 3 дней. Из того, что Мелинда смогла узнать и подслушать, их никто не может найти, даже с помощью магии. Они словно не просто пропали, а исчезли из этого мира. Не получалось найти ни живых, ни мертвых. Домашние ничего не знают, гильдия разводит руками, маги клянутся, что это происки черных колдунов. Чушь, по мнению Мелинды. Кому нужны эти курицы и те 2 петушка? Нет, она бы, конечно, не отказалась, если бы их, связанных и беспомощных, подарили ей, но Мелинда, хоть и ведьма, но запечатанная, просто убила бы, с наслаждением. Но в то, что эти 5 отдавили мозоль настоящему колдуну, девушка сомневалась, и все же полной уверенности у нее не было, а кое-какая информация была, но ей горничная не собиралась пока делиться ни с кем. Леди Мэрили эти люди не только не близки, а совсем наоборот. Привязанности же всех остальных для Мелинды полностью не интересны, но все же интересно, почему она ощущает старшую горничную, которую ненавидела почти как покойную нянечку леди, где-то в подземельях, очень глубоко под рыночной площадью. Это ее особенность чувствовать тех, кому она искренне, от всей широты души желает чистейшего, кристаллизированного зла, много раз выручала служанку в первые годы жизни в особняке. Мелинда была почти уверена, что эта способность у нее от темного дара, запечатанного храмом. То, что прорывается наружу, даже несмотря на священную магию жрецов. Ублюдки, скрипнула зубами девушка, положив корреспонденцию леди на журнальный столик. Когда-то она проклинала свой дар, считая его источником всех своих бед. Но сейчас мечтала о том, чтобы печати храма не было, чтобы она исчезла, разрушилась. Если бы Мелинда была не просто слабой служанкой, а еще и полноценной ведьмой, то все те, кто причинял боль госпоже, сполна заплатили бы за свои поступки. Хорошо, что хоть крохотная часть возможностей у нее была. Хм, а может, когда она пойдет в гильдию, стоит попробовать узнать, куда пропала 3 служанок и рыцари. Возможно, даже попробовать это сделать самой. Мелинде нужно получить информацию о некоем анониме, сделавшем хозяйке прекрасный подарок. Если после этого взять с собой пару сопровождающих из каменных крыс и спуститься в подземелье. Взгляд Мелинды остановился на красивой, широкой шкатулке. Крышка была открыта, и на красном бархате внутренней обивки можно было разглядеть чудесный комплект украшений. Серьги и ожерелья, что просто идеально подходили леди Валуа. Помимо воли на лице девушки появилась нежная улыбка. Смотреть на то, как удивлялась и радовалась госпожа нежданному подарку после того, как его проверил на сюрпризы приглашенный маг, было высшим наслаждением. А как был преподнесен подарок? Огромный букет роз, черного, белого и алого цвета, любимых леди, торжественная доставка в богатой карете курьерского дома, что специализируется на вручении даров именно среди высшей аристократии. Торжественно, нарядно, достойно леди Валуа. Неизвестный даже раскошелился на то, чтобы подарок вручала наследница хозяйки этого предприятия, а та, дочь барона. Выше честь оказывается только герцогским домам и семье монарха. В этих случаях дар вручает либо сам барон, либо его супруга. Мелинда почти пела, когда видела радость госпожи, и чуть не пустилась в пляс, разглядев на рожах некоторых слуг злости и удивление. Та же старшая горничная смотрела на шкатулку почти с испугом. Наверняка навоображала, что у леди появился жених, который всех тут поставит на место. Жаль, что это не так. Пока не так, горничная, несмотря на сомнения леди, была уверена, что украшение – подарок рыцаря Байла. Хозяйка возражала, объясняя, что стоимость комплекта слишком высока для четвертого сына барона, даже несмотря на щедрую плату короля своим рыцарям. Но Мелинда была уверена, что любящий мужчина нашел бы варианты, возможно, даже потратил большую часть своих накоплений. Некоторые рыцари во время службы копят золото, чтобы приобрести себе земли и закрепиться на ней, дав начало рыцарскому дому с личным владением. Если потомки не ударят в грязь лицом, то вполне могут развить успех основателя, получив титул баронета или даже барона. Горничная считала приобретение этих украшений рыцарем Байлом очень романтичным, да, рисковым, даже, может быть, глупым по отношению к будущему потомков, но для влюбленного. Ох, девушка прижала ладони к щекам, прикрыв глаза от переполнявших ее чувств. Когда любящие люди руководствовались логикой и разумом, сердце, вот что направляет влюбленных. Так писали во всех романах, что читала Мелинда, и это было правильно. Можно было бы заподозрить рыцаря в том, что он нацелился на богатство графства, если бы не его идеальная репутация. Гильдия информаторов не нашла ни единого случая, порочащего его имя. Он не охотился за богатыми вдовами, не ухлестывал за аристократками. Конечно, при невесте, которая является капитаном его ордена, это было бы глупостью, но будь сэр Бойл подлецом, слухи бы пошли в любом случае. Так что, Мелинда, служанку отвлек от мыслей голос госпожи за спиной. «Доброе утро!» «Доброе утро, леди!» — улыбнулась девушка, поворачиваясь и приседая в книгсоне. «Вам пришло письмо с печатью бисмарков». О, ее госпожа, одетая в пушистый халат, выглядела удивленной. «Хаэм, ладно, помоги мне привести себя в порядок, а потом почитаем». «Как прикажете», служанка быстро поправила складку на застеленной постели хозяйки и, сделав несколько шагов, отодвинула той стул у туалетного столика. «Вы опять мыли волосы без меня? Ох, госпожа, не начинай», — закатила глаза леди Валуа, присаживаясь. «Так быстрее, вы раните меня в самое сердце», — всплеснула руками горничная, доставая средства по уходу за волосами. Их пришлось приобретать именно из-за нелюбви леди Мэрили к долгим водным процедурам по утрам. «Ты драматизируешь», — вздохнула беловолосая, с иронией взглянув на отражение Мелинды в зеркале. Глава 14. «Так-так-так, я задумчиво смотрел я на стену после прочтения части письма от отца. Мой личный демиургус снова правильно понял план повелителя и немного помог. Ладно, окей, хорошо, вышло даже неплохо. Основная мысль о сохранении анонимности не пострадала, никаких тебе записок в стиле любимой зайки Мэрили от любящего медвежонка Байла, нежно целую между ляжек. Доставка, ну, после того, как охреневшие в край слуги нагло раскулачили меня и свою госпожу, я даже допускаю, что такое вот торжественное дарение имеет смысл. Оно и пользу принесло. Помогло поймать тех самых рыцарей дома Валуа, которые относили драгоценности на аукцион. Дегенераты, честное слово, настолько преисполнились фантазией собственной неуязвимости из-за мыслей. Никто не посмеет тронуть слуг графа Валуа, что поперлись качать права за украденное. Имбецилы, по-другому и не скажешь. Решили, что даритель какой-то сопляк анонимный и претензии им не будут выставлять. Ага, конечно, разумеется. Огромную бибру сначала пусть облизнут. Стальную, раскаленную. Привыкли практически к вседозволенности в отношении болезненной девочки, козлы тупорылые. Естественно, я не пойду, при всем честном народе, бить им в бубен. Они сами ко мне придут. Вернее, их уже упаковали и доставили. Ждут теперь, ворюги, когда я доберусь до своего злодейски злобного логова зла, дабы творить злодеяния, злобно злобствуя и злопыхая. Троих горничных мои миньоны тоже приперли. Все, старые, доверенные слуги графа. Мымры паскудные. Старшая горничная так вообще одна из топовых тварин. Думаю, одна запечатанная ведьма сейчас сильно благодарна неизвестным похитителям, да и сама леди Валуа ни по кому из них плакать не будет. Граф Хаэм пусть поерзает. Может, все же обратит внимание на то, что творят его верные слуги с его любимой дочерью. Должна же быть граница, после пересечения которой недопонимание разрушится, верно? Все же даже самые убогие авторы не смогут растягивать одну идею вечно, хотя некоторые старались. Этот мир, конечно, не игра, но, черт побери, слишком, слишком много всяких фишечек, характерных для корейского сёдзи. Немного напрягает, что Штирлиц споро взялся устраивать на освободившиеся места нужных людей, но пусть будут. Видит, кто бы там на небесах ни был, леди Мэри Левалуа не помешает несколько человек в прислуге, которые имеют однозначные приказы не вредить леди и ее личной служанке, идти на контакты и втираться в доверие. План Мортимера тоже нужно будет обсудить. Да, именно обсудить. Не слать громовещитель с приказами прекратить и забыть, а сначала нормально выслушать, обдумать и только потом реагировать. Только так, не стоит забывать о царящих в этом мире изощренных вариантах недопониманий. Поймет еще неправильно, а потом в ближайшей луже найдут труп леди Мэрили с явными следами утопления в виде 48 ножевых ранений. Марти в свое время чуть таким образом мне батю не замочил, после того, как барон попросил помощь младшей дочери устроиться в столичную академию. Надо, кстати, не забыть встретить сестру. Урон, видите ли, он моей чести разглядел. Хорошо, удалось спокойно поговорить и убедить, что брат, помогающий младшей сестренке, это хорошо, это работает на легенду. А то, что просьба пошла напрямую мне, а не сначала ему, так это частности, максимальная реакция на которые, обычное уточнение инструкций. Без головы любимого жеребца в постель, в смысле, головы верхового коня. Мой отец, мужчина без тяги к гомосексуальности или зоофилии, просто по породистым скакунам угорает со страшной силой. Но это все ладно. По текущему вопросу, то, что Мортимер впихнул в письмо барона Евлампия, не изобилует подробностями, как-никак тут не просто шифровка, но и реальное послание из баронства о житье-бытие воспитавшей Байла оригинала семьи, тщательно переработанное Штирлицем, с нужными вставками, но в него не утрамбовать реальный доклад. Ладно, подождем. Пока мне из дворцового комплекса лучше не вылезать, даже несмотря на внеочередной выходной поощрение. Теневики рябчиков не просто так трескают, сейчас всех трясут, кого-то нежно и ласково, делая вид, что и не разрабатывают вовсе, как, например, меня, одного из спасителей ее высочества, а кто-то в данный момент висит на дыбе с разорванной задницей, в которой ищут подаренные степными ханами бриллианты. Почему меня тоже разрабатывают? Потому что положено. Леди Розетта и тот теневик наверняка, как и я, сейчас под пристальным взглядом местных особистов. Потому как, а вдруг нападение было организовано не ради похищения принцессы, а для того, чтобы заработать баллы у семьи монарха? Естественно, нас не тягают на допросы, и даже во время разговора не допустили ни намека на то, что подозревают в чем-то нехорошем. Наоборот, количество словословий было запредельным. Беседа с представителем теневого корпуса больше походила даже не на разговор, а на сеанс восхваления меня героического, которого, между похвалами и восхищениями, осторожно расспрашивали. Но, я чище, чем попка младенца после того, как заботливая мамочка ту помоет. Я и до этого временами просился на бродящий пост, даже на парадный десяток раз напрашивался за годы службы. Все в рамках, да, обходил террасы, обходил, потому что положено. Развлекал принцессу в момент нападения, так я ее и малышкой развлекал. Я вообще детей люблю. Вон, вторая принцесса, когда меня видит, на ручки вечно просится. Да и первую, засранку такую, половина дворца обожает. Девочка, несмотря на свою непоседливость и аварийность, замечательный, добрый и веселый ребенок. И вообще, она меня просто Байлом зовет с 11 лет. Короче, не подкопаться. Я, герой как он есть, пробу ставить некуда. Даже сам себя таковым считаю. Потому что в каноне были жертвы. Леди Розетту и тень степники убили. Принцессу сперли, леди Владимир получила рану. Она ее, конечно, вылечила силой святой, главная героиня как-никак, после чего стартовало бы событие с погоней ее гарема, в лице хозяина магической башни, самой героини и маркиза Пердоса. Они бы нагнали шестерых выживших похитителей, и начался бы замес. Маг разогнал бы реакцию и восприятие у себя и леди Владимир, поставил бы барьер, чтобы похитители не слиняли, обеспечил бы безопасность девушкам и себе с помощью полусферических щитов над принцессой и собой с леди Владимир. Пердос бы танковал, как боженька, героиня его лечила как штатный целитель их стихийно созданного отряда, но решилось бы все благополучно только подоспевшим герцогом Бушпритом Кронштейном. Как бы в реальности маркиз тянул драку с шестью туловищами, пока бы Дэнни дает тем напасть на себя, принцессу и леди Хлою, я даже представить не могу, где были в тот момент рыцари и девы-воительницы с тенями, тоже. Но в игре все было именно так, довольно потный бой, если говорить откровенно. Правда, в игре не было леди Валуа, прогуливающейся у фонтана. Я помню сцену от лица леди Хлои Владимир. Она прекрасно проводила время в окружении своих учтивых кавалеров. Кроме БД, он тот еще крушитель благопристойности. Герцог Север рассказывал о своих геройствах дома, волшебник делился историями магической башни. Но, когда к ним присоединился маркиз Лупердиль, с музыкой, нагоняющей саспенс и напряжение, явилась она, леди Мэрили Валуа. Бледная, красноглазая и беловолосая демоница коршуном налетела на леди Владимир и как начала ту унижать по-всякому. Нет, вообще, сценаристы отработали на 5 с плюсом. Болезненная, слабая дочка графа Валуа реально казалась в той сцене настоящей злобной сучкой. Она в легкую, не произнеся ни одного явного оскорбления, уделала что мага, что зверя Севера, после чего катком прошлась по главной героине. Только маркиз смог с ней справиться, жестко отбрив девушку. Мэрили после этого с высоко поднятой головой и презрительной улыбкой удалилась куда-то внутрь дворца, а вот Хлоя пошла подышать на террасу, попросив сопровождающих дать ей время проветрить голову, где, собственно, и встретила принцессу, и после короткого обмена фраз началась движуха со степняками. Все, вроде бы, шло как положено. Только вот, базар с леди Мэрили не случился. Альбиноска ушла не в комнаты дворца, которые были подготовлены для отдыха гостей, а куда-то в сад. Вот каков был шанс, что девушка окажется стоящей на пути убегающего степняка. Их встреча стала неожиданностью. И для леди, и для этого придурка, и даже для меня. Да еще и паскудник обдолбанный с чего-то решил Мэрили убить. Нахрена, уже не спросишь. Я, в запале и по привычке, этого парня сначала по диагонали разрубил, а потом, подумав, что хрипы живучего аурного наркомана могут расстроить леди, отрубил тому голову. Все произошло практически моментально, и к тому же я не сразу сообразил, какой кровавый фонтан получится в итоге. Тут подумал, там не подумал, да, так оно и работает на безумных скоростях аурного боя. Пришлось стоящую столбом и не успевшую никак среагировать даму по-быстрому прикрывать, а потом и на руках нести, потому как девушку ноги не держали с перепугу. Нет, я не жалуюсь, леди Мэрили легенькая, как пушинка.